Стратегия одиночки. Книга четвертая. Глава 1. Словно в замедленной съемке, я смотрел, как в результате удара копьем покачнулся мой первый учитель фехтования, как закатились его глаза, и как он начал заваливаться на песок. Не дав ему упасть, подхватил тело ранена и держал на весу, пока не прибежали слуги. После чего сам, никого не подпуская, уложил беспамятного фехтмейстера на носилки и только тогда позволил унести его. И пока слуги несли бывшего инженера-физика до выхода с арены, все время стоял, замерев в позе уважения и почтения. Зрители поняли меня правильно и также провожали проигравшего в почтительном молчании, встав со своих мест. Когда тело фехтмейстера покинуло арену, несколько распорядителей почетным строем сопроводили меня с песка. Согласно регламенту, по завершению поединка гранд-финала была запланирована пауза. Это время было нужно на случай, если победителя надо будет привести в порядок перед церемонией вручения награды. К тому же награждение на Айне имело оттенок религиозного обряда, и к нему тоже необходимо было подготовиться. Как только я перешагнул порог, действие печати Великого Древа тут же завершилось. Закончилось мгновенно, рывком, вернув мне ощущение ядра и протекающих по телу энергии во всей полноте. Впечатление было, словно залпом бутылку водки натощак принял. Стоящие рядом алхимики явно подготовились к такому повороту заранее и, когда меня повело в сторону, подхватили под руки, и тут же дали выпить какой-то укрепляющий состав. Едва терпкая горечь зелья пробежала по горлу, стало значительно лучше. Только слабый звон в ушах и чувство легкого головокружения остались, да и они были вызваны не остаточными проявлениями ритуала Великого Древа, а переполнением ядра. Оглядевшись, нашел взглядом старшего распорядителя и спросил у него: «У меня есть вопрос по регламенту». «Да», — очень удивился он. «Перед началом турнира всех участников предупредили о недопустимости повышения ранга, пока турнир не завершится». «Все именно так. Так турнир завершился с окончанием гранд-финала, или он завершится только после церемонии награждения? Могу ли я повыситься сейчас?» «Минуточку», — в сомнении протянул старший распорядитель и отошел посоветоваться со своими. Представители цеха алхимиков бурно что-то обсуждали под куполом тишины почти 3 минуты, после чего старший распорядитель вернулся ко мне и дал ответ: «Технически вы можете сейчас пройти повышение, но мы бы этого настоятельно не рекомендовали делать, так как награждение запланировано всего через полчаса, и никто не может гарантировать, что вы успеете за столь краткий срок. Поэтому я хотел бы дослушивать его речь не стал, и так прекрасно понимая, что он скажет дальше, уселся там, где стоял, и прислонился спиной к стене, после чего тут же закрыл глаза и скользнул к своему ядру. Больше тянуть с удержанием переполнения я уже не мог. Пустота, ранее пугающая, приняла меня как родного. Видимо, из-за того, что адамантитовое тело обладало большей энергетикой, чем мифрильный аналог, я даже в пустоте не потерял ощущение себя, постоянно чувствуя, пусть едва заметную, но все же связь с физическим миром. А ведь именно эта потеря понимания, что ты есть и что есть я, где ты и кто такой ты вообще, и есть главная угроза пустоты повышения. Так как у меня в этот раз была изначально точка фокуса в виде ощущения физического тела, то пересборка ядра теперь воспринималась не как некий экзистенциальный подвиг, а как обычная рутина, похожая на сборку гигантского объемного пазла. Трудно, муторно, но ничего сложного и тем более опасного. Вынырнув из пустотной медитации, сразу отметил творящуюся вокруг меня суету, близкую к небольшой панике. В принципе, распорядителей можно было понять. У них все рассчитано и подготовлено, и вдруг главное действующее лицо церемонии, которая должна вот-вот начаться, уходит на повышение. Мало того, что этот процесс в представлении местных может затянуться на много часов, так еще и не исключен вариант, что повышающийся банально лишится души и погибнет, не в силах справиться с внутренней пустотой. В представлении распорядителей я их сильно подставил. У меня был простой выбор: или повыситься здесь и сейчас, или следовать регламенту, сбросив лишнюю энергию роста ядра. Разумеется, я выбрал первый вариант, потому как временное неудовольствие алхимиков переживу легко, а вот повышенную плотность оболочки ядра после сброса переполнения наверстать будет уже намного труднее. Бросив взгляд на песочные часы, которые стояли на столике около входа на арену, отметил, что затраченное мной на повышение время не превышало 5-6 минут. Можно сказать, мой новый рекорд, даже с учетом всех повышений прошлого цикла. Подняв правую ладонь вверх, помахал окружающим меня людям. Большинство восприняло мой жест как отказ от повышения, но вот старшего распорядителя мне провести не удалось. «Вы полны самых необычных талантов, победитель Рывен», произнес он с интонациями, напоминающими хорошо знакомого эльфа, чем немного меня напряг. «Воды не помешает». В горле и правда пересохло. Старший распорядитель одним жестом разогнал успевшую собраться вокруг меня небольшую толпу, а вторым приказал принести попить. «Это было необходимо?» – спросил представитель цеха алхимиков и протянул мне руку, помогая подняться. «Совершенно точно в мои планы не входило чинить препоны и неудобства уважаемой гильдии». Поднявшись на ноги, я спокойно встретил его любопытный взгляд. Наша небольшая дуэль взглядов продолжалась недолго, мне принесли воды, и я приложился прямо к кувшину. «Уважаемый гильдии», растягивая слова, повторил за мной старший распорядитель, «видимо, не такой и уважаемый, раз вы нам отказали. Мой отказ был вызван исключительно грузом обязательств и ранее данных обещаний». Немного преувеличил я, возвращая кувшин в руки ближайшего служки. Мой ответ явно не устроил алхимика, но он не пошел на конфронтацию, хотя и был немного взбешен тем, что я ушел на повышение так не вовремя. Минуту он сверлил меня недовольным взглядом, а потом, сжав зубы, попросил не предпринимать более никаких действий без его на то одобрения. Конечно, неприятно, что пришлось вызвать недовольство представителей великого цеха, но выбор у меня был невелик. Еще раз раздраженно пробурчав пожелание быть более предсказуемым и не творить глупостей, старший распорядитель гордо удалился, оставив меня в плотном кольце служек, которые вроде мне и не мешали, но и не спускали с меня внимательных и настороженных глаз. До начала награждения осталось немного времени, поэтому, чтобы не нервировать алхимиков, я остался стоять на месте, лениво облокотившись плечом о стену. Причем не просто стоял, но и привыкал к своему новому рангу, а также размышлял о проведенном гранд-финале. Как только стало понятно, что в гранд-финал вышли я и Ранин, то моя победа в турнире стала, по сути, свершившимся фактом. Даже если бы проигрывал фехтмейстеру бой, я бы все равно выиграл турнир, при любом раскладе. Все потому, что если бы я начал проигрывать поединок, мне достаточно было войти в клинч и сказать Ранину, что в случае поражения я буду стерт квестерами, и он бы мне поддался. Бывший инженер Церна из тех людей, кому важнее личное понимание своего успеха, нежели какие-то официальные победы и награждения. Да и то, что в нашем поединке выиграл я, это, по сути, все равно победа Ранина. Именно так, потому что ученик выиграл у учителя, а это и есть высшее признание гения наставника. Жаль, что Ранин этого не узнает. Уверен, он был бы рад подобной трактовке своего проигрыша. Фехтмейстер из тех, кто больше радуется успехам своих учеников, нежели своим лично. Так что моя победа, это и его победа. Ну и его ошибка в выборе оружия на турнир, разумеется, внесла свою весомую лепту. Терзают меня смутные сомнения, что при нынешнем уровне моей подготовки я смог бы выиграть, если бы у Ранина в руках была его любимая связка, Скиевона и Баклер. Очень сомневаюсь. Фехтмейстер сегодня был очень хорош, победа над ним стоила мне всех сил и полного напряжения. К тому же мне повезло, что он попался в мою ловушку и позволил запудрить себе мозги теми приемами, которые я ему продемонстрировал. Хотя нет, тут я себя принижаю, это было не везение, а точный расчет. Просто мне, видимо, неловко признать, что я выиграл у своего первого учителя. Причем выиграл, следуя его наставлениям и его практикам. Вначале победил в дуэли разумов, заставив его поверить в то, чего нет, а затем реализовал полученное преимущество и дожал до финала. Все, как Ранин меня учил. Так что нет, не везение, а я сегодня был и правда хорош. На церемонию награждения я выходил с внешне равнодушным, спокойным лицом, и только в уголках глаз внимательный наблюдатель мог заметить намек на улыбку. В отличие от знакомых мне церемоний награждений, на Айне еще не пришли к тому, что помимо победителя могут быть и другие призеры. То есть здесь пока не додумались награждать вторые и третьи места, поэтому и привычного по земным соревнованиям пьедестала здесь не было. Буквально не пройдет и полгода, как эта ситуация изменится. Изменится под влиянием землян, конечно. Но пока я вышел на чистый песок и под звучащие фанфары проследовал к центру арены, так как подобные большие турниры несли оттенок религиозного значения, как проявление доблести под взглядом богов, то при награждении присутствовали еще и жрецы. Служители пантеона выстроились живым коридором, по которому я шел, и все время громогласно возносили молитвы. Несмотря на то, что внешне я был спокоен и безмятежен, на самом деле мои нервы были напряжены. Если у меня не получится провернуть задуманный трюк сейчас, на этой церемонии, то прощение Сигуны мне не заслужить еще долго. Когда мне осталось пройти треть пути до центра, из строя жрецов вышел уже знакомый мне служитель Антариса. Перегородив мне дорогу, он воздел руки к солнцу и запел хвалебную песнь. Причем, песня эта не касалась меня, а была посвящена почитаемому им божеству. Мне пришлось остановиться и спокойно ждать, пока он не закончит. Этот турнир проходил как раз под покровительством Антариса, и если этот жрец последует за мной к центру арены, то это будет очень плохо, потому как под его носом я не рискну реализовывать свой план. Когда жрец допел молитвы, отошел в сторону и остался стоять там, где был, я едва сдержал облегченный выдох. Когда дошел до центра арены, у меня уже немного побаливали уши от заунывных жреческих песен, и когда главный распорядитель поднял руку, призывая к тишине, для меня это стало облегчением. Главный распорядитель начал свою торжественную речь, я же оценивал сложившуюся диспозицию. То, как меня поставили согласно регламенту награждения, для реализации моего плана не годилось, но и поменять свое место просто так, без причины, было нельзя. Поэтому я терпеливо ждал, подгадывая подходящий момент. Торжественная речь главного распорядителя в равной мере восхваляла город, принимавший турнир, жрецов, которые оказывали покровительство его проведению, и, разумеется, цех алхимиков, все это организовавший и субсидирующий. А вот об участниках и проведенных боях не было сказано ни слова. На какое-то время показалось, что меня могли бы и не выводить на песок, но все же в концовке своей речи главный распорядитель вспомнил и обо мне. Вознести своими овациями победителя нашего турнира, обратился наконец-то к трибунам ведущей церемонии, Рывина из Сетла. Зрители начали вставать со своих мест и аплодировать. Причем, показалось, что это были не формальные, а совершенно искренние овации. От этого даже стало как-то тепло на душе. По регламенту я должен был стоять на месте, как статуя, и послушно внимать всем речам. Но, сделав вид, что следую за зрительской любовью и обожанием, под крики трибун «Рывин! Рывин! Рывин!» я начал ходить по кругу и, подняв руки высоко над головой, тоже принялся хлопать трибунам, словно заводя их. И этот привычный по земным мероприятиям жест настолько понравился местным зрителям, что их крики поддержки стали вдвое сильнее. Главному распорядителю мое поведение, нарушающее предписание, не понравилось, но и остановить или прилюдно одернуть меня он тоже не мог, так как вызвал бы этим гнев заведенной толпы. Тем не менее, он был опытным оратором и, удержавшись от замечаний, воспользовался зрительским ажиотажем, чтобы еще больше распалить людей. И мы, великий цех алхимиков, когда крики с трибун достигли пика, усилив свой голос магией ветра, заговорил главный распорядитель, под покровительством Антариса. Вручаем эту заслуженную награду, уникальные, изготавливаемые только трижды за год нашей великой гильдии пилюли возвышения металла, нашему победителю Рывину из Сетла. Передавая мне богато украшенную шкатулку, ведущий церемонии не удержался от едва заметного жеста раздражения. Его недовольство было вызвано тем, что я стоял не с той стороны, с которой должен был, согласно установленным правилам. По регламенту он должен был стоять так, чтобы над ним светило солнце в момент награждения. Это как бы символизировало, что его руками награду мне передает сам Антарис. Но из-за того, что я ходил по кругу, заводя толпу, в момент награждения все оказалось наоборот. И это я теперь стоял между солнцем и главным распорядителем, ровно на одной линии. С глубоким поклоном принял шкатулку, после чего поднял голову и вознес руки к небу, как бы показывая полученную награду всем собравшимся на трибунах. Символический жест, в котором никто не заподозрил подвоха. Когда мои руки поднялись над головой, я сделал короткий шаг влево, корректируя свое положение и показывая всем награду, сложил пальцы характерным и знакомым землянам образом. Расчет оказался верен, и тень от моих ладоней, образующих неприличный земной жест, упала ровно на кристалл у навершия артефактного посоха главного распорядителя. Того посоха, в котором я через сродство почувствовал частичку истинного света. В метафизике и отношениях с божествами ключевую роль играет символизм и вложенные в него смыслы. Это для зрителей оттопыренные средние пальцы моих ладоней ничего не значит, а вот для божеств, для которых все смыслы – открытая книга, этот жест значил то же, что и для меня, значил ровно потому, что я придавал ему оскорбительное значение, и то, что тень от оскорбительного жеста образована светом солнца или же воплощением Антариса, а также то, что эта самая тень падает на артефакт, несущий в себе часть истинного света или, выражаясь аллегорически, частью самого Антариса, делает мой жест предельно издевательским, так как я, по сути, свет оскорбляю светом, взяв в посредники тень, причем сделано это было на глазах десятков тысяч людей. Если бы боги Айна не пали, я бы ни за что не рискнул провернуть подобное, потому как была бы велика вероятность, что солнечные лучи прямо здесь и обратили бы меня в пепел. Но сейчас, когда от богов Айна остались только отголоски, привлечь их внимание невероятно трудно даже подобными демонстративными жестами. Чтобы достучаться до отголосков, к ним надо обращаться через истинные алтари, ритуалы, страшные клятвы или через душевное сродство, ничего другого они почти гарантированно не заметят. Вот если бы жрец Антариса обратил внимание на мое богохульство, то мне могло бы стать плохо. Но он остался в толпе других служителей и ничего не видел, да и если б увидел, то навряд ли что-то понял. Отголосок Антариса не заметил нанесенного оскорбления. Мне это стало ясно потому, как сродство со светом даже не шелохнулось в ответ на мой жест. А вот сродство с тенью, так как вознося руки и складывая их в характерный символ, я одновременно мысленно взывал к Сигуне, спокойным не осталось. Тень в моей душе шевельнулась, окутала ядро, затем словно морская волна прошлась по его поверхности, смывая свое недовольство, и снова спряталась, как умела только она. А тихий мелодичный нечеловеческий смех, услышанный мной на грани сознания, вполне мог быть и простой слуховой галлюцинацией. «Я принимаю заслуженную награду», — впервые заговорил я, и все трибуны мгновенно затихли, и в знак уважения к великому цеху алхимиков, восхищаясь их работой, я прямо здесь и сейчас приму первую из пилюль возвышения металла. Сделаю это прямо на ваших глазах. Обратившись к зрителям, открыл шкатулку и взял первую из пяти пилюль, продемонстрировал ее всем, а затем и правда проглотил алхимический препарат. В этот раз главный распорядитель даже отметил мой жест понимающим кивком. Он понял, зачем я это сделал. Комплект пилюль возвышения металла имеет ценность, только будучи цельным. Убери из него хоть одну таблетку, и все остальные тут же станут бесполезными. И приняв у всех на глазах первую пилюлю, я тем самым обезопасил себя от попыток украсть этот, для многих, застрявших на каком-либо из металлических рангов, почти бесценный набор магических таблеток. Дальнейшая церемония меня уже не интересовала, я просто выдержал около часа положенных формальных ритуалов, после чего в окружении толпы жрецов покинул песок, затем переоделся в свои вещи, вернув артефактную заколку в прическу, но все равно просто так покинуть подтрибунные помещения не получилось. Едва вышел из комнаты для переодеваний, как меня обступили рядовые алхимики и служки, поздравляя с победой и предлагая с ними символически распить вино. Я все это вынес, не показав ни малейшего недовольства, после чего попросил вывести меня в обход ожидающей снаружи толпы. Работники арены, с которыми успел распить чарку вина, не отказали в просьбе и вывели меня подземным ходом почти за два квартала от центральной площади. Поднявшись на поверхность, во дворе одного из домов, мы чисто символически выпили еще раз, и я со всеми попрощался, предварительно попросив передать Ауну, что буду ждать его дома. Глава 2. Разумеется, то, что я вышел на городские улицы в отличном от центральной площади месте, не значило, что люди вдруг, по волшебству, резко перестали меня узнавать. Но, в отличие от толпы, собравшейся у лестницы арены, прохожие на улице были не из тех, кто желал меня пронести на руках до храма, прикоснуться ко мне или оторвать хотя бы малую часть моих одеяний, в желании заполучить частичку удачи победителя. Так что, попрощавшись с работниками арены, принял самый независимый и равнодушный вид и быстрым шагом направился к дому. На меня, конечно, оборачивались, но никто не решился перегородить дорогу. Скорее, наоборот, большинство прохожих старались побыстрее убраться с моего пути. На полпути до дома заметил, что иду по знакомой улице, и это сразу натолкнуло на идею совместить приятное с полезным. Подозвав одного из играющих на улочке детей, дал ему монетку номиналом в 10 меди и отправил с сообщением в знакомую лавку. Долго ждать возвращения мальчишки не пришлось. Он прибежал, не прошло и 5 минут. Вернулся паренек с коротким ответом «жду», за что получил еще немного денежек, а я пошел дальше в еще более хорошем настроении. Перед домом Ауна меня, разумеется, встречали все соседи. Под руководством хлебопека они вытащили несколько столов, и каждый вынес и поставил на них то, чем не жалко угостить других. В том числе, на каждом из столов стояло по уже открытому бочонку пива. Сегодня почти каждый из соседей присутствовал на арене и болел за меня. Добродушно поприветствовав всех, поблагодарил за поддержку. После чего, сославшись на усталость от боя и от ритуала Великого Древа, отказался от приглашения присоединиться к этому спонтанному празднеству. Чтобы не обидеть людей, сразу домой не пошел, а, наполнив кружку пивом, обошел с ней все столы и за каждым пригубил пенного напитка. Но даже после подобного жеста меня не отпустили так просто, каждый из соседей словно считал своим долгом дать мне что-то из еды и отказать было нельзя, не оскорбив. В итоге в дом я заходил буквально боком, нагруженный различными припасами и вкусностями. Прежде чем закрыть за собой дверь, подозвал старосту улицы и попросил у него содействия в том, чтобы незаметно для празднующих я мог бы на закате покинуть дом. А затем на ушко рассказал, без имен, зачем мне это потребовалось. Хлебопек, услышав мое пояснение, подмигнул, кивнул с понимающей улыбкой и заверил меня, что если я выйду со стороны гужевого переулка на закате, то никого там из соседей не встречу. Совершенно искренне поблагодарив этого хорошего и участливого человека, попрощался и закрыл дверь. Разложив все продукты на столе в атриуме, я буквально упал в любимое плетеное кресло и, заложив руки за голову, потянулся, что было сил, и улыбнулся проплывающим где-то в далекой вышине облакам. Очень редко бывает так, что все задуманное удается реализовать целиком и полностью, особенно когда успешность выполнения твоих планов не полностью зависит от тебя. Я не мог знать, простит ли меня Сигуна по результатам моей выходки. Предполагал и надеялся, но точно не знал. Причем также не мог полностью просчитать, что даже если ночная сестра будет довольна, а не проснется ли отголосок Антариса в ответ на мое оскорбление. Да, подобный исход был маловероятен, но, тем не менее, подобный шанс существовал. Конечно, меня бы не испепелило солнце прямо на месте. Все же после падения возможности воздействовать на физическую реальность у того, что осталось на Айне от божеств, заметно ниже, чем были в древние времена. Но, тем не менее, какое-нибудь проклятие на свою душу я мог получить. Хотя, возможно, и проклятие, скорее всего, никакого бы не было, но вот сродство со светом мог потерять запросто. Впрочем, на такой риск я был готов пойти, но обошлось даже без подобной жертвы. Но, жертвы ли, может, было бы лучше, потеряя я сродство со светом, ведь в подобном случае конфликт двух божеств в моей душе был бы исчерпан на корню. Да и сам финал доставил мне настоящее удовольствие. И это при том, что, в отличие от тех же Ранина и Нейта, я не сказать, чтобы любил драки и бои. Но вот сегодняшний поединок был в этом плане другим, и я наслаждался каждой его секундой. Может, дело в том, что, зная характер фехтмейстера, если бы все вдруг пошло не так, то я мог бы убедить его мне проиграть в обмен на передачу ему пилюли возвышения металла. То есть, как ни сложился бы рисунок боя, в любом случае я бы сегодня добился своего, и от этого чувствовал себя более раскрепощенно, чем обычно. Возможно, так и есть, а может, дело было в чем-то ином, этого я точно сказать не могу. Когда мысли коснулись пилюль возвышения металла, достал из поясного кошеля гравированную подарочную шкатулку и открыл ее. Из 5 вмятых в бархатной подкладке слотов 4 были заняты продолговатыми таблетками разных цветов. Прием их в строго установленной очередности, не чаще раза в сутки, давал достаточно энергии роста ядра, чтобы пройти повышение на любом ранге металлического витка. Как подсказала мне память будущего, в изготовлении этих магических таблеток нет ничего особо сложного. Их по силам изготовить любому алхимику легендарного ранга. Даже их состав на 5/6 не является большим секретом. За пределами цеха алхимиков, на всем остальном Айне, неизвестен лишь последний ингредиент. Считается, что этот ингредиент получают из какого-то невероятно редкого цветка, который цветет только раз в год. Всего по легендам таких цветков гильдии алхимиков известно 3. Отсюда и такая огромная редкость данного, несомненно полезного комплекта пилюль. Приняв сегодня прямо на награждении первую из таблеток, я тем самым запустил процесс накачки ядра. Прислушался к себе, но пока никаких последствий от приема первой пилюли не ощутил. Впрочем, это, скорее всего, нормально. Вероятно, я ничего не почувствую, пока не приму последнюю пятую таблетку. Для меня у данного комплекта был только один недостаток: наполнив ядро с помощью алхимии, я должен буду сразу уйти на повышение, иначе магия рассеется. Этот нюанс приводит к тому, что у меня в этот раз не получится выйти на следующий ранг с эффектом переполнения. Но столь ранний выход на Булат с лихвой покрывает данный недостаток. В прошлом цикле мне удалось повысить ранг с переполнением всего 3 раза, и при этом нельзя сказать, чтобы я был слабым по сравнению с другими землянами или местными бойцами и магами. Это, конечно, если из сравнения убрать великолепную 4-ку, потому как, если сравнивать с ними, то все было немного грустно. Еще раз взвесив все за и против, пришел к окончательному выводу, что ранний Булат даст мне намного больше, чем потеря нескольких недель и выход на следующий ранг с переполнением. Также в подарочной коробочке, помимо пилюль, лежал еще и небольшой, размером всего с ноготь большого пальца руки, амулет в виде броши. Этот предмет был уже привязан к моей ауре, и носить его мог только я. Данный артефакт символизировал мою победу в турнире, организованном одним из великих цехов. Его ношение приравнивало меня к представителям младшего благородного сословия, аналогу земных рыцарей или сквайров, и, как следствие, давало мне право на личный девиз. Также, чисто формально, когда я ношу этот амулет, то могу требовать к себе обращения ом. Правда, до выхода на драгоценный виток спирали великого пути от подобных требований лучше воздержаться, так как формальное право – это одно, а местные традиции, которые подразумевают применение приставки «ом» только к стоящим на каменном витке, это уже иное. И в моем случае соблюдение неписанных традиций гораздо более благоразумный вариант, так как позволит избежать ненужных стычек и конфликтов с особо буйными аристократами или со стоящими на стали или булате, но не имеющими права на такое обращение. Подкинув амулет на ладони, рассмотрел его поближе и улыбнулся. Квестеры, выдавая задание на получение девиза, видимо, хотели меня похоронить, но шиш им. Завтра утром я зайду в представительство гильдии проходчиков, зарегистрируюсь как член гильдии и, продемонстрировав данный артефакт, получу возможность записать свой личный девиз в книгу великого цеха. Данный амулет не был как-то по-особенному красив, но, тем не менее, я им все равно любовался, потому как он олицетворял собой очередную победу над квестерами. Пусть победу мимолетную и во многом надуманную, да и не над самими квестерами, а над их желанием поставить меня в максимально сложное положение, но и это в моих глазах почти не умаляло достигнутого. По крайней мере, мне было приятно думать именно в этом ключе, и, разглядывая брошь, я буквально наслаждался моментом. Даже когда в дом зашел Ауны, пройдя в атриум, встал напротив меня, я не убрал амулет, продолжая его крутить между пальцев. «Мастер, с победой вас!» Мальчишка протянул мне небольшую корзинку, в которой оказались так понравившиеся мне пирожные из лавки несносного дедули. «Примите от меня этот небольшой подарок, Омрывин, а вот этого не стоит делать», заметив его интонацию, произнес я и откусил кусочек лакомства. «Обращайся ко мне, как и раньше». «Хорошо», слишком просто согласился паренек и принялся разжигать очаг. «Ваш бой сегодня был просто отличным. Многие на трибунах ждали, что все участники гранд-финала будут ползать по песку из-за эффекта ритуала Великого Древа. Так что те скорости, которые вы с маской из школы взлетающего дракона показали, очень многих удивили. Да что многих, всех. Лучше скажи, ты собрал необходимую сумму?» Прервал я его восхваление, пряча амулет в футляр, а саму шкатулку в поясной кошель. «Да, как и планировал». Лицо мальчишки сразу стало предельно серьезным. «Даже останется 243 золотых в запасе». Сразу понятно, что он скрупулезно все посчитал и, наверное, не раз потом еще перепроверил. «Значит, у тебя все хорошо», уточняю, доедая первое пирожное, по вкусу отдаленно напоминающее знакомое безе, и ловя пальцами крошки от сладости, которые рассыпались по брюкам. «Почти», уклончиво ответил он, и мне его интонации не очень понравились. «Что не так?» Отложив корзинку пирожных в сторону, я наклонился вперед, показывая тем самым полное внимание. «Да, вроде все хорошо», пожал плечами мальчишка, засыпая сухие ягоды в воду и размешивая их, не поднимая головы. «Только вот я все равно нервничаю. Не понимаю почему, вроде все продумал и уверен в успехе переговоров с тетушкой Зянь, а все равно». Он вытянул руку над котелком, пальцы даже подрагивают. «Это нормально, Пытаюсь успокоить паренька. Рассказы о том, что у настоящих мужчин нервы, как корабельные канаты, такие же сказки, как и о том, что где-то в далеких горах Айна до сих пор водятся драконы. А они не водятся, да? Почему у меня сейчас чувство, будто я малышу рассказал о том, что Деда Мороза на самом деле не существует? Нет, не водится. По этому поводу ходит множество легенд и преданий, но за весь прошлый цикл никто из землян не нашел никаких доказательств того, что на Айне остались живые драконы. А надо сказать, что среди наших было немало тех, кто искал и верил в эти легенды. Но, кажется, все эти россказни местных были из разряда очередной легенды о лохнесском чудовище. Вот драконьи кости и даже черепа размером с малолитражку находили, а живых – нет, ни одного. Но вы же не были на вершине мира, или на таинственном архипелаге Янакари. Нашел чем возразить на мои слова Аун, после чего добавил с легким сомнением: не были же? Да, не был. Легко соглашаюсь с его аргументами. Так может они там и водятся. Вершиной мира называют самую северную часть Великого Хребта, и вершины гор там и правда уходят ввысь далеко за облака. А о таинственном архипелаге Янакари я вообще сейчас услышал впервые. Нервничать и переживать в твоей ситуации – это нормально. Возвращаю тему в начальное русло. Главное, чтобы твои переживания не затуманили твой разум, остальное не так и важно. Паренек дождался, пока не закипит компот, после чего разлил его по кружкам и, протянув одну из них мне, сказал: «Мастер, может, вы мне поможете?» И тут же затараторил быстро-быстро, словно испугался, что я его прерву. «Нет, ничего такого, ничего сложного, просто, просто постойте рядом, ничего больше, даже говорить вам ничего не надо будет, пожалуйста». «Хорошо, соглашаюсь я и, отпив из кружки, встаю на ноги. Пошли». «Что?» – не понял меня Аун. «Говорю, хорошо, я помогу тебе. Прямо сейчас и помогу. Пошли в лавку тетушки Зянь, пока она не закрылась». «Но Ао», — растерялся паренек, после чего замахал руками. «Не сегодня. Сегодня не получится». «Почему? Все получится. Собирайся и пошли». Усмехаюсь я, доставая шкатулку и открыв ее, вешаю знак победителя турнира алхимиков себя на грудь. «Но, мастер», — сглотнув ком в горле, мальчишка начинает размахивать руками. «Не получится. Тетушки Зянь сегодня нет в городе, и приедет обратно она только завтра ближе к полудню». «А, ты в этом смысле?» Выдохнув, я снял амулет и спрятал его обратно, после чего снова упал в любимое кресло. «Завтра поможете?» «Нет». В глаза юноши больно смотреть, и я рассказываю ему о заключенных самой Ай договоренностях, хотя изначально не собирался этого делать. Но, дослушав мой рассказ, Аун предложил: «Но ведь Ома Айта Хэйси просто дала вам совет, не настаивала и не приказывала, просто дала совет. Разве вы не можете отложить ваше отбытие из города на один день?» «Не могу». Мой голос тверд, хотя где-то в глубине души мне хочется помочь мальчишке, невзирая ни на что, но я давлю в себе это желание. Во-первых, советы от таких людей, как Ома Ай, надо рассматривать именно как приказ или очень настойчивое пожелание, и никак иначе. Во-вторых, я уже договорился с госпожой девятым претором о точном времени. Поверь, нарушение этого соглашения не обернется ничем хорошим ни для меня, ни для тебя. И в-третьих, я бы сказал, в главных, ты сейчас столкнулся с глобальной проблемой, столкнулся лично, и тебе впервые не поможет отец. Да, тебе сейчас очень хочется, чтобы рядом с тобой была поддержка. Я понимаю это твое желание, но есть проблемы, которые ты можешь и должен решать сам. И разговор с будущей тещей и невестой, каким бы сложным он для тебя не был, это твой разговор. Максимум, что я мог бы, это постоять молча рядом. Но, насколько я успел тебя узнать, ты способен с этим разговором справиться и сам. Наверное, даже лучше будет для всех, если ты пойдешь один. Так ты покажешь свою решимость и, что главное, самостоятельность. Я понял, мастер. Кивнув, юноша спрятал лицо за кружкой компота. Несмотря на сказанное, я вижу, что на самом деле он ничего не понял. Точнее, мозгами может и осознает сказанное, но в душе не принимает этого. Мне будет плохо и неприятно, если он затаит на меня обиду, но я это переживу. Наживать врага в виде Омы Ай, нарушая наши с ней договоренности ради того, чтобы разговор с тетушкой Зянь прошел для Ауна более легко, по мне слишком недальновидно. Мы молча допили горячий компот, и я даже успел погрузиться в легкую медитацию наблюдения за ядром, когда мальчишка наконец-то подал голос снова. «Значит, вы завтра утром покинете город?» «Да». То есть это последний вечер, когда вы сможете меня тренировать. Как он пришел именно к такому заключению, мне неведомо. Разве что только пару часов, а на остальной вечер и большую часть ночи у меня уже есть планы. Глаза паренька расширились в удивлении, он открыл рот, чтобы, видимо, задать вопрос, а затем тут же его и закрыл. После чего сокрушенно покачал головой и сказал: «Вы же сегодня победили, а победителям положены награды». «Я вас понял». Надо же, он запомнил мое пояснение, озвученное после боя с чемпионом ЦИСТа, и сейчас сделал совершенно правильный вывод. Иногда он и правда соображает очень быстро, жаль, что так происходит далеко не всегда. «Вы же поэтому не доедаете те пирожные, которые я вам принес. Хотите ими угостить госпожу Талью, а ты будешь против, что я твоим подарком угощу кого-то другого?» Вопросом на вопрос отвечаю ему: «Нет, это уже ваш подарок, вы вольны делать с ним все, что угодно, хоть чайком скормить». «Немного зло, как мне показалось», — произносит он. «Хочешь эклера?» Достав из корзинки пирожное, протягиваю мальчишке. «Я не чайка», — повысил голос юноша, но быстро сдулся, увидев смех в моих глазах. «Извините, все нормально, я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Поэтому вместо того, чтобы одни и те же мысли гонять в голове по бесконечному кругу, бери кинжал и вставай в начальную стойку комплекса всех стихий». «Да, мастер». Тренировка действительно поможет ему успокоить мысли. Проследив за тем, чтобы паренек все делал верно, велел ему сделать два десятка повторов, а сам вернулся к созерцанию своего ядра. Достижения, полученные мной за сегодня, не обладали никакими уникальными бонусами. Они могли послужить только заполнению энергетики роста ядра. Наполнение, которое я уже реализовал, пройдя повышение. Даже за победу в финале турнира цеха алхимиков под ритуалом Великого Древа и то мне выдали всего лишь булатную запись, что уж говорить о других мелочах. Закончив с этим обзором, проследил, как за последние дни выросли уровни моих упорства и решительности. Каждый из этих показателей уверенно приближался к 25, что для местных было приемлемым даже на легендарном витке спирали. В прошлом цикле мне приходилось из кожи вон лезть, чтобы увеличить данные значения. Иначе многие учителя отказывались меня учить, а слаженные группы проходчиков не брали в походы в перевернутые башни на этаже ниже 20-го. Сейчас же эти параметры растут сами собой, словно на дрожжах. Я просто двигаюсь к своей цели, а они вырастают. Правда, упорство немного отстает от решимости, но всего на 2 единицы, а такой малой разницей на данном этапе развития можно пренебречь. Выпив еще одну кружку компот, достал кинжал и присоединился к тренировке Эуна. Так мы и занимались до самого заката. «Вас до рассвета не ждать, как мне показалось», — с легкими нотками зависти спросил Эун, когда я начал переодеваться. «Думаю, вернусь после полуночи, через час или через два, не позже». Надевая чистую рубаху, ответил я. «Понимаю, вам нужно выспаться перед переходом через врата Сундбада». «Все верно. А зачем вам плащ, на улице ведь нет дождя, и к тому же тепло». «Вот зачем», накинув плащ, надвинул капюшон на нос и иллюзии усилил тени, чтобы не компрометировать даму визитом того самого Рейвена, чемпиона турнира. «Хорошо, то, как он это сказал, будто кричало. Вот о благополучии какой-то женщины он думает, а другу помочь не хочет. А может, мне это просто показалось, здесь точно понять не могу». Выдав мальчишке на прощание задание на тренировку, помахал ему рукой и шагнул к выходу. Спрятав корзинку со сладостями под плащ, приоткрыл заднюю дверь и выглянул на улицу. В дальнем конце переулка стоял и делал вид, будто рассматривает непокрашенные стены, никто иной, как хлебопек. Заметив меня, он махнул рукой, показывая тем самым, что путь чист. Когда я проходил мимо старосты улицы, мы, не сговариваясь, понимающе подмигнули друг другу. Все же мужская солидарность, и на Айне мужская солидарность. Глава 3. Только со второго раза прощание с любвеобильной вдовушкой прошло как запланировано. А вот в первый раз я был неосторожен и позволил себя крепко обнять, прежде чем успел выйти за дверь. Из-за этой небольшой оплошности мне пришлось задержаться в гостях еще немногим более получаса, что, впрочем, почти не нарушило моих планов. А когда мы вновь выбрались из кровати, и я снова оделся, то предпочел просто помахать вдовушке и послать ей воздушный поцелуй. Потому как, если бы она снова при прощании так страстно меня обняла и так прижалась своим горячим телом, то я рисковал вообще не покинуть ее дом до утра. Перспектива провести ночь с красивой и страстной девушкой, конечно, была довольно заманчивой, но у меня на это послезакатное время были несколько иные планы. Можно сказать, этот ночной визит к Телье был скорее поводом, нежели главной целью. Поводом без ненужных и лишних вопросов покинуть дом Ауна и пропасть на добрую половину ночи. А то, что я еще и получил немало удовольствия, так это не более чем приятный, но побочный эффект. В отличие от нашей прошлой встречи, когда, отойдя на почти полсотни шагов, я оглянулся, сегодня Телья смотрела мне вслед, сидя у открытого окна второго этажа. Вот вроде подобная, ни на что не влияющая мелочь, не должна делать погоду, но почему-то мое настроение стало еще лучше от того, что девушка, с которой провел несколько часов, сидя у окна, провожает меня взглядом. Возможно, это было на контрасте с тем, что в прошлый раз она не вышла меня провожать и даже не смотрела, как я ухожу, и тогда это меня немного задело. Разумеется, я не говорил Талье, что покидаю город уже сегодня. Прощаясь, просто сказал, что постараюсь ее еще раз навестить, если позволит обстоятельства, и, по сути, это даже не было ложью. Если судьба еще раз занесет меня в Триес каким-либо образом, и город к тому времени не падет под натиском демонов, я и правда буду рад погреться в постели Талье еще несколько раз. В конце улицы еще раз развернулся и помахал девушке, после чего, надвинув капюшон плаща на лицо, шагнул в переулок. Стараясь держаться в тенях, я скользил по почти безлюдным ночным улочкам Триеса. В это столь позднее время, около часа после полуночи, редкие прохожие, случайно пересекаясь друг с другом, старались как можно быстрее разминуться и не задерживали друг на друге взглядов. Это меня более чем устраивало, так как, несмотря на тени, скрывающие лицо, я был сильно выше среднего для Триеса роста, и кто-то наблюдательный и любопытный мог меня узнать. Но из-за того, что пялиться на людей в ночи дело не самое безопасное, а я к тому же еще и двигался так, словно готов к нападению здесь и сейчас, то подобных эксцессов не возникло. А когда углубился в юго-западную, самую бедную часть города, то большинство встречаемых мной людей без каких-либо намеков с моей стороны сами старались убраться с моего пути как можно быстрее. Я специально сделал небольшой крюк, чтобы миновать известные посты городской стражи и выйти к нужному месту со стороны трущоб. Не то, чтобы подобный крюк был необходим, так как стража в Триесе к ночному патрулированию относилась, мягко говоря, спустя рукава. Но когда есть возможность подстраховаться даже от случайностей, подобных неожиданному проявлению стражниками служебного рвения, по мне лучше это сделать. Поэтому и вышел к западной городской стене между второй и третьей башнями. После чего, спрятавшись в тени массивной многометровой стены, обходя многочисленные лежаки и навесы бедняков, двинулся уже в нужном направлении, никуда не сворачивая. Уверен, как только я миновал пятую башню, за мной начали следить. Но эта уверенность не подкреплялась наблюдениями, сама слежка была совершенно незаметна. И даже то, что я смотрел на все окружающее через тень сродства, и то не позволило мне отследить наблюдение, вот только опыт прошлой жизни мне шептал, что оно точно есть. Когда проходил шестую башню, выглядящий, как обычный нищий, человек, якобы случайно, выкатился мне под ноги из своего лежбища, задел мои ботинки своими грязными руками и, постоянно извиняясь и цепляясь за мои штанины, попробовал меня обыскать. Разумеется, у него ничего не получилось, он был бронзой, а я уже сталью, так что резким, но при этом текучим шагом я в одно движение оставил его позади. Последовать за мной дальше он не решился, так и остался лежать в луже, не двигаясь, но какой-то сигнал он все же успел подать. Впрочем, я не сильно переживал по поводу слежки. В ночной темноте незнакомый человек приближался к тайному истинному алтарю ночной сестры, и жрец, и его свита не могли это проигнорировать. На половине дороги к седьмой башне из подворотни выскочили двое. Выглядели они, как самые натуральные бездомные нищие. Обрывки одежды явно с чужого плеча, босые ноги, тлетворный запах от тел. Только вот от остальных местных жителей эту пару отличал высокий ранг спирали, оба были сталью. «Дай деняк», кинулась ко мне эта пара, протягивая руки вперед, уплотнив иллюзию теней под капюшоном, поднял голову. Затем, не сбиваясь с шага и тем более не останавливаясь, перехватил ближайшую к себе чужую ладонь, вывернул ее в жестком захвате искрав мага, как когда-то учил меня Нейт, и, взяв на болевой, крутанул первого из ряженых нищих вокруг своей оси так, что он врезался во второго и сбил его с ног. Разумеется, Так просто отделаться от бойцов стали не получилось. Они тут же вскочили на ноги, а в их руках, словно по волшебству, появились абордажные сабли, больше напоминающие массивные тесаки. Но я не обратил на это никакого внимания, путь вперед был чист, поэтому презрительно дернув плечом, пошел дальше. Вероятно, мое странное поведение смутило эту пару, а может из-за того, что в 20 шагах впереди от городской стены отлипли сразу три тени и двинулись в моем направлении, оба остальных бойца не стали нападать. Не убирая оружие, они разошлись по разным сторонам улицы, грамотно отрезая мне любую возможность сбежать. Если бы я так повел себя с любой обычной бандой в любом из городов, то драки было бы не миновать. Но в данном случае я точно знал, что никакого боя не будет, поэтому и вел себя максимально уверенно и независимо. У ночной сестры немного правил, которыми она ограничивает своих адептов. У Сигуны подобных ограничений в разы меньше, чем у любого другого божества. Но одно ее правило неизменно. Один адепт тени не должен мешать другому адепту, если это не задевает его личные интересы. Тень не влезает в дела другой тени. Разумеется, даже столь простое правило на Айне нарушается повсеместно, потому как большинство поклоняющихся ночной сестре ведут незаконный и антисоциальный образ жизни, и как следствие, являются почти поголовно отпетыми эгоистами, ставящими свои желания и хотелки выше всего остального. Но в данный момент мне навстречу идет не обычный бандит и даже не глава гильдии убийц или воров, который почитает Сигуну, когда ему выгодно. Нет, мне перегородил дорогу никто иной, как хранитель истинного алтаря, жрец тени, и вот он не следовать правилам своего божества просто не сможет, а точнее, не захочет их нарушать, потому как настоящими жрецами становятся только те, кто верит, верит по-настоящему, а не для проформы и не для галочки. Когда между нами осталось всего 4 шага, мы остановились. Жрец поднял взгляд на меня. Все мои теневые мороки на основе магии иллюзий, разумеется, никак не могли ввести его в заблуждение. Ты узнал меня, жрец, снова. Надо. Тень не любит конкретики, когда дело не касается денег, разумеется, там ситуация меняется кардинально. Покажи. В одно мгновение жрец приблизился ко мне на расстоянии ладони. Это произошло так быстро, что я даже не заметил движения служителя Сигуны. Вот он стоял в 3 метрах от меня, и сразу, без заметного перехода, его пытливые глаза замерли всего на расстоянии 10 сантиметров от моих. По правде, это было жутковато, и если бы не память будущего, я непременно бы дернулся в этот момент, чем сломал свою игру. Но я заранее был готов к чему-то похожему, поэтому внешне спокойно встретил чужой взгляд и отдал мысленную команду. Визуализация сродства. Между нашими глазами на пару секунд появился знак, который пропал сразу, как только жрец удовлетворенно кивнул. Странно. Протянул служитель Сигуны, и тут я заметил, что у моего паха все это время находился чужой кинжал. Думал, что госпожа отвернется от тебя, когда ты сегодня, на глазах у тысяч, принял дар благословенный светом. При упоминании света, жрец демонстративно плюнул на землю, не отвернулась. Пожимаю плечами, сохраняя максимально равнодушный вид и тем самым показывая, что ничего объяснять не собираюсь, и это мое полное право. Теперь вижу. Кивнул служитель ночной сестры и освободил мне путь. Подтвердив свое сродство с тенью, я стал для истинного жреца более близким человеком, чем даже родные братья и сестры. Я тот, кого одарила своим благословением его истинная духовная мать, Сигуна. И если кто-то из его свиты сейчас поднимет на меня руку, жрец лично его убьет или искалечит, тут по его желанию и настроению. Да будет твой шепот услышан. Кивнув служителю, произношу формальное пожелание, которое адресуется только жрецам тени и никому более. Да будут твои шаги тихие и бесшумны. Склонив голову, произносит мастер теней. Эти слова, не только формальное благословение, но и разрешение мне идти куда шел. Кыш. Короткая команда, небрежный жест рукой, который сопровождает движение всех окружающих теней, и за считанные секунды улица словно вымирает. У городской стены остаемся только мы со жрецом. Что же касается всех остальных, то они разбежались и скрылись в подворотнях, будто испуганные уличные крысы. Судя по всему, жрец собирается меня сопровождать в моей молитве. Это было не то, что бы мне хотелось, но и возразить ему я не могу. В данном случае он как раз в своем полном праве. Мы вдвоем подходим к нужному месту и синхронно садимся перед внешне ничем не примечательным участком городской стены. Жрец что-то бормочет неразборчивое, и нас накрывает теневым куполом, делая нашу пару незаметной даже для наблюдателей начальных ступеней легендарного витка. Стараясь не обращать внимания на сидящего рядом служителя Сигуны, прикладываю руки к холодному камню и тянусь к истинному алтарю. Тянусь, конечно, не руками, а пропущенными через теневое сродство мыслями и желаниями. В отличие от прошлого раза, сегодня отголосок ночной сестры на мои молитвы отзывается почти сразу. Каждой клеточкой своего тела, каждой крупицей энергии ядра я ощущаю направленное на меня божественное внимание. Ночной сестре понравилась моя выходка на церемонии награждения. Тень мною довольна. Сигуна улыбается. Самое время для просьбы, и я молю даровать умение теневого плаща. Только вот отголосок госпожи теней небрежно пропускает просьбу мимо своего внимания, играющий с тенями, даровано мне этой ночью. В прошлом цикле я знал только двоих, кто умудрился получить это умение. Один был местным мастером теней, а вторым, уже знакомый мне и в этом цикле, встреченный во время второго группового задания, Раху. Играющий с тенями, в отличие от теневого плаща, является навыком высшего, легендарного ранга. Только я вот не очень-то и рад его получению. В теории играющий, невероятно сильное умение, в максимуме своего развития оно позволяет создать из своей тени физического клона и управлять им удаленно. Перспективы, которые открывает подобный навык, трудно переоценить. Только, как обычно для Айна, не все так просто. Во-первых, этот навык нужно развивать и тренировать, причем не менее интенсивно, нежели иллюзии. Во-вторых, дальше его второй ступени, которая позволяет слышать и ощущать все, на что падает твоя тень, с тремя звездами таланта в тенях мне не продвинуться. И я даже не уверен, что создать полноценного теневого клона возможно без пятерки звезд. Вот и получается, что до того, как я выполню задание квестеров на поиски забытых алтарей, этот навык для меня менее полезен, чем простой и многим известный плащ теней. Отголосок Сигуны, видимо, считает, что даровал мне великое благословение, но лучше бы он просто прислушался к моим молитвам, без этой отсебятины. Разумеется, я приложил максимум усилий, чтобы не показать своего раздражения. Быстро поблагодарив ночную сестру, поспешно прервал медитативную молитву. Когда мои глаза открылись, то первое, что увидел, было острие чужого клинка, замершие в паре миллиметров от моего зрачка. Твоя молитва была услышана. Словно научившийся говорить питон, шипит на меня жрец тени, буквально принюхиваясь ко мне в поисках проявления недовольства своей госпожи. То, что тени меня не прокляли, несмотря на мое взаимодействие со светом, несколько не укладывается в картину мира, привычную для жреца, и чтобы его успокоить, я вытаскиваю козырного туза. Визуализация. Играющий с тенями. Видимо, горло жреца пересохло от увиденного, и он скорее прокашлял это, чем прошептал. За все время, что служу, не видел подобного дара, как не видел его мой предшественник, и тот, кто был до него. Пути тени неисповедимы, выдал я немного переиначенную знакомую каждому землянину сентенцию. Пути тени неисповедимы. Растягивая каждое слово, произнес жрец, устремив свой взгляд в небо, по которому как раз проплывала полная сигуна. Истину услышал я, уже более твердо сказал служитель теней. Благодарю тебя за наставление, брат. Поднявшись, жрец ночной сестры поклонился мне до земли. Так как любое мое слово разрушит иллюзию момента, я молча встал на ноги, формально кивнул жрецу и шагнул за границу теневого купола. Несмотря на то, что жрец ночной сестры меня узнал, его приспешники и тем более остальные жители трущоб о моей личности осведомлены не были. Поэтому, как только вышел из-под защиты магического купола, сразу прикрыл лицо капюшоном и затемнением от иллюзии. После того, как жрец меня признал, и я вознес мольбу Сигуне вместе с ним, его прислужники, разумеется, меня преследовать не стали. Но все равно, прежде чем направиться домой, я изрядно попетлял по ночному городу. Никакой слежки не заметил, никакой любопытный житель трущоб за мной не увязался. Так что, сделав приличный крюк и дойдя почти до пирсов торгового порта, повернул в сторону уже ставшего почти родным квартала. Шел по ночному, практически пустому, Триесу и размышлял над тем, что мне делать с новым умением тени. Начать его развивать, с прицелом на то, что я все же выполню задание на поиск скрытых алтарей, или не рисковать. Если у меня не получится уложиться в сроки данного квеста, то штраф обнулит мои звезды талантов тени, и соответственно, сделает бесполезным все теневые умения, навыки и заклинания. Конечно, я верю, что мне по силам выполнить задание, но шанс на провал все же есть, и игнорировать его было бы опрометчиво. Именно поэтому, до того, как нашел все скрытые алтари, я собирался брать только простейшие базовые умения тени, не требующие временных затрат на изучение и приносящие пользу здесь и сразу, такие как плащ теней, или дающие ситуативную выгоду, как поцелуй Сигуны. Увы, играющий, навык другого порядка, он может быть как прекрасной инвестицией в будущее, так и бесполезным грузом, на развитие которого будет потрачена куча времени и сил, которые имеют шанс не окупиться. Если бы я был уверен на 100% в том, что задание на поиск алтарей увенчается успехом, то применил бы бонус от достижения движения вопреки на тени. Даже несмотря на то, что это противоречило бы моему изначальному плану, в котором данный бонус служил страховкой на тот случай, если изучение рун упрется в тупик. Возможность к началу вторжения освоить теневого клона – слишком большой соблазн, чтобы от него отказаться. Но из-за того, что на данный момент сам оценивал вероятность провала квеста на алтари в районе 30%, то подобный риск посчитал неоправданным. С другой стороны, даже на трех звездах таланта играющий может быть полезен. Не в качестве усиления боевого потенциала, но как саппортящий навык его вполне стоит рассмотреть и не закидывать на антресоль. Активировав играющего с тенями, сразу отметил, что на свое поддержание умение требует больше праны, нежели маны, в пропорции 4:1. Это определенно было плюсом, так как пока у меня большинство умений, навыков и заклинаний потребляли как раз больше магическую, а не духовную энергию, что вызывало определенный дисбаланс. Шагая по ночным улицам Триеса с работающим в пассивном режиме играющим, я со стороны, наверное, выглядел, словно пьяный. Постоянно спотыкался, шатался, врезался в стены, а иногда просто замирал на одном месте. Причиной было то, что мой разум с непривычки не мог разобраться в новом потоке информации. Активация играющего даже на базовом уровне умения привела к тому, что я чувствовал все, на что падала моя тень. Каждый камушек, каждый стык в стене, каждую лужу. Причем, эти чувства нельзя было описать привычным набором ощущений. Это не было похоже ни на зрение, ни на осязание, ни на слух, ни на запах. Что-то иное, новое, уникальное. От этого я и терял иногда ориентацию в пространстве, путаясь в новых сенсорных сигналах от своей же тени. Еще хуже становилось, когда я попадал под несколько источников света и начинал отбрасывать сразу много теней. Вот тут мой мозг просто сдавался, и я подвисал, замирая на месте. За 10 минут подобного эксперимента я 3 раза столкнулся со стеной, 1 раз с фонарным столбом, 2 раза падал и 5 раз промочил ноги, прошагав напрямик через глубокие лужи. Когда, оступившись, едва не растянулся на брусчатке прямо в центре огромной лужи только из-за того, что какая-то крыса пробежала по моей тени, понял, что хватит, и отключил играющего. Это умение, определенно, может быть полезным даже на моих нынешних звездах, особенно как поисковый навык. Там, где падала моя тень, я чувствовал малейшую трещинку или шероховатость. Даже слышал, как в моей тени чешет свои лапки какой-нибудь мелкий жучок. Любопытные, новые, ранее никогда не испытанные ощущения. Есть только один неприятный нюанс. Этот навык просто так не освоить. На это совершенно точно потребуется время и усердие. С другой стороны, тренировка играющего с тенями не только улучшит данное умение, но и пойдет на пользу разуму. Ведь для того, чтобы привыкнуть к новому потоку чувств, моим мозгам придется нарастить нейронные связи, создать новые цепочки, а это всегда полезно. Уверен, на фоне привыкания к теневым чувствам, поддержание 4 аур сразу для меня станет привычной и даже банальной задачей. Одно это уже окупило бы все потраченное на тренировку играющего с тенями время. Только вот начинать развитие навыка надо не как я это сделал, а сидя в удобной позе и с одним источником света за спиной. И первое время дублировать показания теневых чувств с привычными мне зрением, слухом и осязанием. У алтаря я был неправ. Даже в таком начальном виде играющий с тенями может быть полезнее плаща теней. Подняв голову вверх, нашел взглядом Сигуну. Замер на секунду, после чего поклонился ночной сестре, прошептав едва слышно: «Спасибо». Глава 4. Как я и предполагал, несмотря на довольно позднее время, приближающееся к 2 после полуночи, Аун и не думал ложиться спать. Когда зашел в дом, еще довольно ярко тлели угли в атриумном очаге, а сам мальчишка усердно тренировался в магии ветра. Заметив мое возвращение, Паренек попытался вскочить на ноги и поприветствовать меня, но был остановлен взмахом руки и коротким приказом продолжать заниматься. Умыв лицо прохладной водой из дворового фонтанчика, я поставил на очаг котелок с остатками компота, опустился в старое плетеное кресло и наконец-то позволил себе расслабиться. Опустив голову вниз, заметил, что весь песок около очага исчерчен какими-то линиями и символами. Вероятно, а он не только тренировался, но и много думал, помогая своим мыслям тем, что палочкой рисовал схемы на земле. Несмотря на то, что паренек, видимо, ступней потом затер свои каракули, кое-что мне разобрать удалось. Судя по всему, мальчишка продумывал будущий диалог с тетушкой Зиани в качестве дополнительного аргумента в свою пользу, хотел предложить и какой-то, как сказали бы на земле, бизнес-план. В который раз поразился настойчивости мальчишки и его не по годам взрослости. Для своих 17 лет он мыслил удивительно четко и прагматично.